Глава 11. Кузнец, матерясь, начал переворачивать потерявшего сознание Савву на бок, опасаясь, что у того может запасть язык, и тот задохнется. А вот мне на эту тварь было откровенно плевать. Сам я двинул к Димону и каратистам, издали крикнув: «Беспредельщик был с кастетом!» Для верности поднял холодняк в вытянутой вверх левой руке, двинувший навстречу Роман только покачал головой. «Не кастет это, свинчатка!» «Да похрену! Подержи! Мне по руке этой штукой прилетело, болит, сил нету. То ли сломал...» Роман молча принял у меня оружие, но только я успел задрать рука в куртке, как сзади раздался вроде и спокойный, но одновременно с тем отдающий металлом голос Толика. «Слышь, мразота, теперь ты должен». Развернувшись на носках, я с ненавистью прохрипел в ответ, наплевав на то, что разговариваю со старшаком. «С какого пня?» Кузнец, жестом подозвавший гопарей, недобро оскалился. «Ты сказал, что ляжешь, а сам в крысу бил со всей дури, отправил Савву в больничку». Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо Романа, но не растерялся, с едким смешком выдав: «А ты за базар отвечаешь, кузнец? Это Савва приперся на стрелу со свинчаткой, спрятав ее в бинтах. А что, до уговора лечь? Уговор был заплатить мне полтинник, иначе я буду махаться всерьез. Деньги мне принесли? Нет. Так с какого хрена я должен?» Анатолий ничего не ответил, дождавшись, когда с ним поравняются гопники, после чего обратился к Роме и вставшим рядом каратистам. «Слышали этого чмошника? Он всех кинуть хотел. Ставки предлагал против себя, чтобы со шклаты деньги стрясти. Так что мы этого уродца сейчас в землю закатаем, а вы не будете мешать. Это ясно?» Рома не стушевался и, ничего не ответив кузнецу, коротко спросил меня: «Это правда?» Я постарался максимально равнодушно пожать плечами, изо всех сил держа голос ровным. В пятницу вечером Савва и двое его шестерок встретили меня у подъезда с дрынами и финкой. Хотели замесить наглухо, обещали, если убегу, встретить после работы мать или Лизу или Димона. Это месть была, утром мы с Диманом их отоварили. Что мне оставалось? Я своих спасал. На базаре съехал, мол, Савва и авторитет восстановит, и заработать сможет. Только он иначе решил, хотел меня свинчаткой перед школой замесить, без поддавков. При словах о матери кузнец чуть поменялся в лице и быстро оглянулся на шестерок, бывших с Саввой в тот памятный вечер. Те синхронно потупили взгляды. Походу, старшак реально не знал всех раскладов. Но сдавать назад Толик уже не стал, через губу протянув: «Да тебя просто пугали». Но по выражению лица Ромы, нахмурившегося при упоминании угроз в адрес матери, я понял, каратисты меня не бросят. Поэтому ответил с понтом, надеясь перехватить инициативу: «Да мне срать, пугали меня или нет. Когда забивали ногами в четверг в школьной раздевалке, тоже пугали. Моим близким угрожали беспредельщики, и были они под хмельком. У таких слова с делом не расходятся, особенно если втроем на одного. Или одну». Кузнец злобно нахмурился, не найдясь чем крыть. «Да ведь и не из блатных он. Это у последних язык как помело, а на любой самый твердый аргумент сразу 10 найдется. Нет, Толя спортсмен. А Савва и его шестерки вдобавок подставили старшака, рассказав ему далеко не всю правду. Зато заговорил Рома. Как всегда, немногословно, но вполне убедительно. Наезд на мать, близких — это беспредел. Месить толпой одного — беспредел. И Чуриков теперь ходит в наш зал. Он один из нас, а мы своих не сдаем. Вот так вот, коротко и по существу». Однако и кузнец просто не мог молча уступить. Раздраженно цыкнув сквозь стиснутые зубы, он накатил на Ромку: «Ты не обурел часом, малолетка? В курсе вообще, что со старшаком разговариваешь?» Основательный и последовательный Роман только пожал плечами, не иначе как скопировал мой жест. «Малолетка я или нет? Но я стою здесь, и я готов. Хочешь решить вопрос раз на раз? Пожалуйста. Хочешь выйти стенка на стенку? Не вопрос, нас поровну. Но Чурикова мы не сдадим. Только я каратист, а не боксер. И ногами бить точно буду». Кузнец внимательно оценивающе присмотрелся к Роме, словно впервые его увидел. Без всякого, впрочем, волнения. После чего вновь оглянулся на своих шестерок, и увиденное его явно не впечатлило. Так что Анатолий просто развернулся к нам спиной, на ходу бросив. «Не по рангу тебе со старшаком махаться, молодой. Но разговор с вами, каратисты, еще не окончен. Только когда гопники удалились с сильно шатающимся Савой, едва волочащим ноги, а кузнец, приобняв Карину за талию, как ни в чем не бывало, двинул гулять по парку, школьники стали расходиться еще раньше. Я вдруг понял, что меня всего колотит. И стоит сказать, что напряжение накрыло после разговора, а вовсе не после драки. Но, как оказалось, выяснили мы не все, ибо Рома вдруг шагнул ко мне и коротко, без замаха, врезал под дых, отчего я согнулся в три погибели. «Э, пацаны, вы чего?» Димон попытался было заступиться за меня, но Рома сухо его оборвал. «Он знает, за что получил. Верно ведь? Знаешь же, Серый?» Не без усилий я выпрямился, ловя воздух широко открытым ртом, и только восстановив дыхание, с трудом выдохнул. «Втравил вас в проблемы?» Но каратист только покачал головой. «Еще варианты?» «Мне осталось пожать плечами». «Деньги за сухарики?» «Так я сразу хотел их поделить. Там с буханки по 17 кульков было, и если Димон все продал, то 54 рубля выручки. Моя десятка что вложил? Шацких 4 рубля за сбыт, остальное ваше. 40 рублей по 8 на брата». Рома без особого интереса выслушал меня, после чего покачал головой. «Мы не за деньги подряжались помочь. Мелко плаваешь. Деньги же ты на тренировке мутил. Так и оставь себе. Но ты, Чуриков, походу, совсем тугой. Ты своих пацанов кинул. Нас кинул». «Да как кинул-то, а? Я действительно не понял». На что Рома только покачал головой. «Реально же тугой. Ты собирался лечь из заставок, а нас не предупредил. Кирюха же с Саньком на тебя по десятке поставили». Двое пацанов с секции дружно закивали, на что я возмущенно воскликнул. «Блин, но ведь они же и выиграли!» Тут Рома как-то совсем нехорошо улыбнулся. «Только потому, что Сава тебе денег заранее не занес, да? Ты в крысу сыграл, Сережа. Тебе этот проступок прощается лишь раз, и только за те обстоятельства, из-за которых ты левую схему мутить начал. Ты теперь не один, и кидать своих пацанов не имеешь права». Вспомнив вечер пятницы, я злобно огрызнулся. Не было там никаких пацанов рядом со мной. И против двух дрынов до ножа один я бы точно не выстоял. Рома согласно кивнул. «Все верно. Только на субботней тренировке ты должен был рассказать пацанам, что случилось. Как есть рассказать. Ведь наезд на мать, на близких — это беспредел. Сегодня же утром с Савой переговорили бы и могли обойтись без конфликта с кузнецом». Вот тут-то я не нашелся, что ответить. Невольно опустив взгляд, на что Рома уже не сильно ткнул меня кулаком в плечо. «Но вырубил ты его красиво, ничего не скажешь. Для пацана, отходившего всего пару занятий, невероятный прогресс». Я лишь глухо ответил. «Ну а кузнец?» Рома только плечами пожал. «Ну а что кузнец? Его пацаны наехали на тебя по беспределу. Сава на честный махач прихватил свинчатку, так что кругом неправы. Что ты предлагал лечь за деньги, так не лег же, верно? Заранее все обсудил, а условия не выполнила их сторона. Да еще Савелий умолчал старшаку о наезде по беспределу. Выходит, он его и подставил. Думаю, когда кузнец остынет, он все обдумает и обострять уже не станет». Рома развернулся, посчитав разговор законченным, и неспешно двинулся в сторону 19-го. За ним потянулись каратисты. А следом и мы с Диманом, принявшимся на ходу пересчитывать заработанную мелочь. И как же я надеюсь, что прогноз Романа окажется верным. Остаток дня прошел, как ни странно, мирно и спокойно. Еще по дороге домой я заглянул в ларек, где торговала Татьяна Васильевна, купив пару буханок хлеба и еще один дошик. Что подешевле и поменьше, без пластикового корыца. После чего ненадолго заглянул к Лизе, без подробностей рассказав, что стрелка прошла благополучно, тем самым успокоив одноклассницу. Увы, предложение подняться ко мне и помочь с сухарями девушка отвергла, пусть даже и с некоторым сожалением, объяснив, что ей нужно побыть с мамой. Ну да, ну да, та сейчас явно нуждается в поддержке дочери. Если, конечно, именно это участие не делает хуже в настоящий момент. Как же мучительно, наверное, сразу после аборта думать о том, какой замечательный у тебя первый ребенок. И что второй мог бы быть не менее добрым, любящим и заботливым. Хотя, как по мне, если ситуация безвыходная, уж лучше родить, подарив человеку жизнь и шанс как-то в ней устроиться. А заодно дать шанс и себе. Да, если припечет, сразу после родов можно отказаться от малыша, отдав его в дом малютки. И потом... Беременность, она ведь долгая, 9 месяцев срок не маленький. Вдруг за это время появится какой просвет, вдруг что изменится и появятся какие-то возможности. И, в конце концов, как бы ни было тяжело в детдомах, все равно это жизнь, это шанс. Тем более ситуация может нормализоваться. Пусть не за 9 месяцев, пусть за год, 2, 3. Но ведь будет же у родителя шанс вернуть ребенка. Будет. А что ситуация нормализуется, это я знаю наверняка. Придет Путин, и проклятые 90-е останутся позади. Пусть и будут еще напоминать о себе то последними бандитскими разборками, то демографической ямой, но время, когда молодую роженицу могла ожидать голодная смерть, уйдет. Это я знаю наверняка. В очередной раз, готовя сухари, я невольно задумался, что бизнес этот хоть и довольно прибыльный, но по-настоящему развернуться будет ой как непросто. Для полноценной торговли нужны точки сбыта, нужен более широкий охват, нежели чем одна школа. Но попробуй отдать сухари матери на реализацию, и в лучшем случае мы начнем печь для владельца ларька за крошечную надбавку к зарплате Татьяны Васильевны. Ибо никто не позволит ей обогащаться за счет взятого на реализацию товара. Собственной выделки. В школе продавать сухари в принципе можно. Благо, рекламу кульками мы сделали. Но хотя в этом и нет ничего особо незаконного, ни трава же и ни алкоголь, так все равно учителя, заметив, могут докопаться. А как продавать незамеченными? Лучше всего, конечно, встать у столовой на большой перемене. Место бойкое, сухари должны разойтись. Но рано или поздно директор лавочку прикроет. Да и в столовую на реализацию не отдашь. Во-первых, со мной разговаривать просто не станут. А во-вторых, даже если станут, то что помешает поварихам украсть идею? Им-то еще проще. После обедов остается довольно много хлеба. Соль выделяется, опять же. И нормальные специи сотрудникам общепита куда проще достать. Идти в другие школы? Вариант, но на 1-2 раза самое большое. Как только местная шпана просечет фишку, нас прихватят с деньгами, едва мы расторгуемся. Получается, нужна крыша. Для торговли сухариками. Так, ничего и не придумав толком, я решил выжимать тему до конца, покуда сухарики приносят доход. Но для полноценного заработка, конечно, нужно выдумывать что-то куда более масштабное. Вторник начался спокойно. Спокойно и закончился. Во-первых, я сгонял к местному учителю технологии Тимофею Санычу, попросив у него обычный шпингалет. Вспомнилось, что на уроках труда еще в младших классах мы мастырили нечто подобное. И технолог пошел навстречу, выделил мне один из завалявшихся в запасах. Теперь хоть в туалет и в ванную можно будет сходить спокойно. Благо, что крестовую отвертку и пару подходящих размером коротких саморезов я уже нашел на балконе. Во-вторых, на большой перемене мы с Димоном действительно встали у столовой. Не у самого входа, чуть в стороне. Но так, чтобы следующие на полдник школьники могли видеть, как Диман неспешно с удовольствием смакует сухарики из кулька. А как потянулись первые клиенты из числа попробовавших сухарики на стрелке, так дело пошло прям живенько. Старая сумка одноклассника опустела еще до звонка. Может, и зря я думаю, что кульки — дело не особо перспективное. Вроде из учителей никто не домогался. Да и шестерки Савы без своего пахана, отлеживающегося с сотрясом, нас не беспокоили. Насчет самого Савелия я, конечно, беспокоюсь. Вдруг накатает заяву ментам. Хотя вроде как не должен. И не по понятиям, и свидетелей у меня куча. Все ведь честно было. По обоюдному согласию. Тем более со свинчаткой же не я заявился на стрелу. Если что, и отпечаток свинцового шара на опухшем предплечье. Слава богу, все же не сломанным смогу предъявить. Но что-то мне подсказывает, что Саверий будет мстить, когда оклемается. Мстить лично или через гопников. Так что в карманах осенней куртки у меня теперь покоится и кулек с дробленным перцем, и трофейный нож со свинчаткой. В этот раз я жадничать не стал, подогрев Димона сразу 11 рублями, плюс 1 рубль ко вчерашнему, и еще 5 за сегодня. Почитай 10% выручки за помощь в продаже. И 5 рублей — единовременная премия за риски на стреле. Товарищ довольно заулыбался, получив свою долю, после чего неожиданно для меня спросил. «Лиске-то что дарить будешь? День рождения, 16 лет. Я, наверное, шоколадкой отстреляюсь. Аленку куплю, что побольше. Или Бабаевский. Ну а ты? Вы теперь вроде как пара?» Пару приятель выделил интонацией, бросив в мою сторону острый пытливый взгляд, на что я ответил чистую правду. «Да непонятно пока. Что дарить будешь или что вы пара?» «И то, и другое». Димон не очень весело усмехнулся, после чего попробовал перевести неприятную для обоих тему разговора в иное русло. «Ну а на дискач школьный завтра пойдешь? Лиза-то наверняка пойдет. Днюха все-таки». Вряд ли мой лаконичный ответ удовлетворил Димку. Но он же наверняка дал ему пищу для размышлений. «Пойдет Лиза, пойду и я». После чего уже я перевел таки тему. «Сегодня на вечернюю тренировку идешь? Все в силе, встречаемся во дворе в 17:30?» Приятель лишь сосредоточенно кивнул, задумавшись о чем-то своем. Хотел того Диман или нет, но, предупредив о дне рождения Елизаветы, он меня крепко выручил. Плохо, конечно, если товарищ испытывает к ней какие чувства, но если на то пошло, Лиза сама выберет, с кем ей быть. Другое дело, что подарить подружке такое, чтобы запомнилось? Ну, самый банальный вариант — цветы. Правда, когда я подбил бабки, понял, что сильно дорогого букета взять не смогу. А ради 3-5 роз, ну или около того, воду мутить не стоит. Подумаешь, цветы. Красиво и приятно, конечно, но ведь постоят и завянут. Чтобы врезалось в память, нужен большой шикарный букет, а на такой денег нет. Я, правда, зашел в цветочный киоск, чтобы прицениться к кустовым розам или лилиям в горшках, но доступного бюджета в 30 рублей на них не хватало. Торт — это первое, что пришло на ум. Но, как выяснилось, торты идут от 40 рублей и выше. Причем эти белково-кремовые чудища, на самом-то деле представляющие из себя рулеты, вкусом не восхищают. Ну, как я сам помню по детству. В итоге, приценившись, купил на развес грамм 200 шоколадного печенья, полкило творога, пачку сметаны, пару бананов и 1 лимон. Яйца у нас дома появились благодаря сверхурочным. Сахар и манка есть. Приготовлю-ка я бюджетную вариацию чизкейка. Все одно вкуснее будет покупных тортов. Благо, что на остаток купил маленькую шоколадку. Рецепт да нельзя прост. Печенье нужно растолочь, смешав с небольшим количеством сливочного масла, и выстлать им дно формы, размазав тонким слоем. А имеющийся творог пропустить сквозь сито, смешать с парой яиц, размочаленными в кашицу бананами, цедрой 1 лимона, главное, белую часть кожуры не тереть, будет горчить, парой столовых ложек манки и сахара по желанию. Я добавил 3 столовые ложки плюс полпачки сметаны, после чего вылил готовую смесь на основание из шоколадного печенья и отправил все в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 45-50 минут. Как только творог сверху пожелтеет, приобретя приятный такой кофейный оттенок, можно будет доставать. А как чизкейк остынет, можно также посыпать его сверху тертым шоколадом, навести лоск и придать запеканке праздничный вид. Но все же главное — это ее неповторимый, реально близкий к чизкейку вкус.